Глава 38. Новая жизнь. Снова в городе перемены. Над домом Шабада опять развивается красный флаг. Бывшая казачья улица теперь опять называется улицей Свободы, как и полгода назад. Но дело не в том, что переменились названия улиц, а в том, что теперь всем стало ясно, переменились они в последний раз. Навсегда. Полуцыган снова сделался председателем домкома и целые дни бегал и хлопотал, улаживая разные домовые дела. А дел у него много. Раньше всего он раздобыл где-то навозу и стал вместе с Ковтюном отогревать замерзший водопровод. А с весны домком начал переселять подвальных в верхние этажи. Шамбурский был арестован. Шамбурщиха вместе с Вандой куда-то исчезла. Никто не видел, как они переезжали. Во дворе говорили, что они здесь же, в городе, у каких-то родственников. В квартиру Шамбурского перетащили свой скарб три семьи рабочих с лесопилки. Прачку Липу вселили к доктору Мануйлову. Сутницкому отвели две комнаты в соседнем доме, где была мастерская Таракановой. Квартиру Сутницкого перегородили пополам. В одну половину должно было въехать какое-то учреждение, а в другой половине разместились водопроводчик Ковтюн, Полуцыган и Поля с Марийкой. Семье Полуцыгана досталась бывшая гостиная Сутницкого. Полуцыган поставил посреди комнаты фанерную перегородку, так что получилось две комнаты. Как раз над перегородкой, которая не доходила до потолка, висела большая хрустальная люстра, та самая, в которую стреляли гайдамаки. Когда где-нибудь рядом хлопали двери, с люстры, поврежденные гайдамаками, начинали сыпаться хрустальные подвески. Их было так много, что Марийка и Вера нанизали себе по целому ожерелью. На балконе Сутницкого, где раньше стояла золоченая клетка с попугаем, теперь хозяйничал Сенька Полуцыган. На балконе постоянно гудел примус, вниз сквозь решетку капали какие-то цветные жидкости, сыпался мел и толченый уголь. Поля с Марийкой занимали большую комнату, бывший кабинет Сутницкого. Всю мебель отсюда забрали для учреждения, и в комнате из вещей Сутницкого осталась только одна стоячая бронзовая лампа, которая была выше Марийкиного роста. Эта лампа стояла на полу и была такая тяжелая, что ее трудно было сдвинуть с места. Наверху, среди шести матовых абажурчиков в виде язычков пламени, сидел, раскинув крылья, черный бронзовый орел. Теперь у Марийки было два окна, много простора и воздуха. Позднее солнце заглядывало сюда только часам к трем, но зато уже держалось до самого вечера, и Марийке это очень нравилось. На закате вся комната была залита красноватым светом, точно отблеском дальнего пожара. Бронзовые крылья орла на лампе начинали золотиться, искриться и даже как будто шевелиться. Марийке казалось, что орел вот-вот сорвется с лампы и улетит. Коммунхоз выдал Поле мебель. Старый исцарапанный шкаф, один венский стул, одну круглую вертящуюся табуретку от рояля, столик на выгнутых золоченых ножках и красный плюшевый диван. Под сиденьем дивана было много разного хлама. Марийка часто находила там какие-нибудь редкости – огрызки карандашей, игральные карты и грязные крахмальные воротнички. Каждый день Полуцыган обходил все квартиры и учил новых жильцов, как нужно обращаться с печками и кухонными плитами. Если где-нибудь был забит дымоход или не в порядке плита, председатель домкома, недолго думая, закатывал рукава и принимался за работу. «Печка, она сооружение нехитрое», — говорил он хозяйкам, — «но ухода за собой требует хорошего, что за ребенком». Сутницкий изредка заходил во двор с кошелкой в руках. Он направлялся в сарай, где у него оставались дрова. Наложив полную кошелку березовых поленьев и связав ручки веревкой, он, кряхтя, взваливал кошелку на спину и тащил через двор. «Сергей Иванович, дозвольте мне дровишки поднести», — почтительно кланяясь, говорил ему старый дворник. Сутницкий медленно опускал кошелку с плеч, ставил ее на землю, потом начинал хрипеть, топать ногами и кричать на дворника. «Пошел прочь! Не прошу! Никого не прошу! Сам сделаю! Приучаться надо! Не сегодня-завтра пошлют землю копать!» Тут и там открывались окна, женщины выглядывали во двор и качали головами. А Сенька, свесившись с балкона, кричал: «Ну и пусть тебе приучается!» Прачка Липа и Митя жили теперь у доктора Мануйлова в детской Лоре. Докторша хотела было подсунуть им швейную комнатку, в которой раньше жили Поля с Марийкой, но комиссия, переселявшая прачку, нашла, что швейная комната слишком мала для двоих. Вот и пришлось Лоре переехать в швейную комнату со своей кроваткой и всеми игрушками. Марийка долгое время не решалась зайти к Липе и посмотреть, как они с сыном устроились на новоселье. Если ей нужен был зачем-нибудь Митя Легошенко, она становилась под его окном и кричала, задравши голову: «Митька! Мить!» Так продолжалось до тех пор, пока Марийка не встретила как-то раз во дворе возле водопроводного крана докторшу Елену Матвеевну, которая тащила кувшин с водой. Марийка хотела проскочить мимо, но докторша вдруг с ней заговорила. «Ты не видела Катерину? Ушла куда-то и оставила нас без воды». «Не видала». «Если увидишь, скажи ей, чтобы она скорее шла домой». После этого разговора Марийка осмелела и начала ходить к Мите Легошенко. Поля работала теперь кухаркой в детской больнице. Марийка с нетерпением дожидалась каждого воскресенья. Раньше, когда Поля служила у доктора, ей тоже полагалось гулять по воскресеньям. Но в воскресные дни у докторши обычно собирались гости, с утра приходилось печь пироги, и раньше 5-6 часов вечера Поля не освобождалась. Теперь же день отдыха начинался с 9 часов утра, когда Поля с Марийкой просыпались. Они вместе прибирали свою комнату, потом отправлялись в баню, где долго мылись и яростно терли друг друга мочалками. После возвращения из бани Поля с Марийкой садились пить чай. Марийка начинала читать вслух какую-нибудь книгу, а Поля слушала чтение, штопая или удлиняя старые Марийкины платья. «Ишь ты», — говорила она и покачивала головой, — «напишут же так, ну читай, читай». Марийка принималась читать быстрее. Чтобы Поле было еще интересней, она начинала менять голос на разные лады. «Постой, постой», — вдруг говорила Поля. «А Павел Иванович это кто же будет?» «Ах, мама, опять ты не слушаешь. Это же Чичиков, тот самый, что с коробочкой торговался». «А я и прослушала. Голова-то разными мыслями забита. Ну, читай дальше». Через минуту Поля опять спрашивала: «Погоди, а зачем же он все по помещикам ездит? Сидел бы дома». «Так он же мертвые души покупает». «Ах ты моя умница!» — умилялась Поля. «Все-то ты у меня знаешь, как старая старуха».